Федотов выдохнул, положил палец на спусковой крючок. Перевел прицел на Балагура. Балагур с расстояния в 100 с лишним метров смотрел точно ему в глаза. «Ждет. Как только батя дрогнет, полковник поднимет большой палец вверх, и Федотов казнит взорвавшегося пацана. Надо было и раньше это сделать. Прямо в той злополучной экспедиции, пока Князев рубил тростник. Балагур так и предлагал, но батя уперся. Говорил, что сын за отца не в ответе. А надо было прикончить его тогда, в тростнике, выстрелом в затылок. Убить и забыть, как они прикончили почти 20 лет назад его отца». И вдруг Федотов словно увидел профессора. И был он таким, когда Федотов видел его живым в последний раз, окровавленным, уничтоженным. Это для обычных первомайцев, для массы, для толпы, помнящей справедливого и человечного лидера, он просто пропал без вести, оставив плоды своих трудов и добрую память о себе. Для них троих, спаянных круговой порукой, кровью спаянных, он оставался жив, как нарыв на душе, как заноза, которая вроде и не беспокоит особенно, но которую не вытащишь. Он жил вместе с ними, с их больной совестью, и с возрастом, со временем, разрастался в ней, как раковая опухоль. Перед майором из темноты и пустоты, как старинный фотоснимок, все четче проявлялось залитое кровью лицо умирающего Князева, его похоже на клёкот, шепот. Слова можно было услышать, только склонившись к запекшемуся рту и чувствуя на щеке мельчайшие брызги крови, вылетающие с дыханием из пробитых сломанными ребрами легких. Его страшную улыбку, проступившую на треснувших с дрожащими алыми каплями губах. С ней он и умер тогда. Они все никак не могли остановиться и месили кулаками и ногами безвольное тело, окончательно лишая его сходства с человеком. Прерывались на несколько минут, чтобы глотнуть водки, не опьяняющие, отупевшие от ужаса содеянного мозг, и снова возвращались к бесполезному уже делу, мстя мертвому человеку за свои ошибки. Кто тогда пришел в себя первым? Середин? Балагур? Он, Федотов? Майор не помнил и не любил возвращаться мыслями к этому. Не любил и боялся. Будто мог кто-то призвать его к ответу за прошлое преступление. Одно из многих, но наиболее памятное. И выставить счет левой руке президента. «Убирайся к черту!» выкрикнул он в темноту и пришел в себя. Никого, решительно никого вокруг, ни мертвых, ни живых. Только он и верная винтовка, подарок безымянного киллера, и переходящий в рев океанского прибоя ропот толпы внизу.